Древний Китай. Сыны неба, четыре глаза и шесть рук. Алтай, Китай. Дело было в Китае в третьем тысячелетии до новой эры. Именно когда, согласно древнекитайским историческим памятникам, в бассейне реки Хуанхэ сияние великой молнии опоясало звезду Цзы в созвездии Ковша, то есть Большой Медведицы. На землю из созвездия Регул прилетел сын неба Хуанди. Сохранились подробные описания этого приземления, когда звезда, словно радуга, пролетела вниз. Профессор Игорь Лисевич из Новосибирского университета, много лет посвятивший изучению древневосточных цивилизаций, утверждает, упоминание о странных пришельцах постоянно присутствует во всех исторических документах, в том числе самых древних из дошедших до нас сакральных текстов добуддийской религии Тибета. Поразительно, но гуманоиды появлялись на голубой планете одинаково. Молния, пронзающая небо, яйцо, созданное магической силой богов, из центра которого выходит человек, обладатель магической силы. Таинственный Хуанди действовал на Земле в течение 100 лет. Доктор исторических наук, академик РАЭН Юрий Энтин, недавно сумел расшифровать ранее недоступные нам древнекитайские записи о том, что окончание власти Сына Неба датируется 2592 годом до новой эры. Хуанди работал не один, а с помощниками, рассказывает Юрий Ильич. Некоторые из них занимались астрономическими наблюдениями, в том числе изучением цикличности, которая впоследствии легла в основу китайского календаря. Экспедиция пришельцев, судя по записям, занималась и изготовлением каких-то удивительных аппаратов. Их подробные описания отсутствуют. Известно лишь, что гости делали некие чудеса, делали зеркала, когда на них падало солнце, то на тени, отбрасываемые зеркалом, отчетливо выступали изображения и знаки. Можно предположить, что зеркало было сделано из необычного металла, продолжает Юрий Ильич. Он пропускал даже видимый свет. Делали они и волшебные треножники с огромными котлами. В описаниях говорится, что изнутри их наполняли сотни духов и чудовищ. Совершенно фантастические приспособления. Пришельцы относились к людям очень разумно. Именно они стали лечить их иглоукалыванием и научили китайцев этим манипуляциям. До сих пор было совершенно непонятно, кто же такие эти сыновья неба. Никаких останков их тел обнаружить не удавалось. Недавние раскопки на территории провинции Цзичжоу пролили свет на загадку тысячелетий. Были найдены металлоконструкции неизвестного происхождения, определив возраст которых, ученые ахнули – третье тысячелетие до новой эры. Именно в этих краях, согласно источникам VI века, должен быть захоронен череп, словно бы из меди и железа, и кости – Чи Ю, одного из помещиков Хуанди. Если верить древним письменам, Чи Ю представлял собой некое сочетание металлического аппарата и живого существа, словом киборг, да и только. Вообще сыны неба выглядели довольно странно. У каждого было по четыре глаза, другие источники называют их лицами, и по шесть рук. Игорь Лисевич считает, что речь идет не о руках, а о манипуляторах, а четыре глаза – не что иное, как шлем, снабженный иллюминаторами. Представьте себе сцену, пишет профессор в своем докладе о недавних сенсационных находках. Некто стоит в скафандре, осмелевший дикарь подходит ближе, заглядывает в иллюминатор и замечает там лицо. Подкрадывается с другой стороны – то же самое. Люди же, стоящие в отдалении, видят лишь прозрачные блестящие иллюминаторы, которые представляются им огромными глазами. Череду сенсаций увенчала недавняя совершенно случайная находка в горах Алтая, близ селения Кошагач, недалеко от границы с Китаем. Юрий Энтин утверждает, что ученые стали обладателями останков одной из огненных колесниц, вероятно, по каким-то причинам потерпевших тут катастрофу. Делать окончательные выводы пока что рано. Необходима тщательная экспертиза, говорит Юрий Ильич. Но уже сейчас можно с большей долей вероятности предположить, что неизвестная конструкция сохранила и следы неких субстанций органического происхождения, скорее всего, неземного. Поверхностный анализ говорит именно об этом. Вероятно, на борту ракеты 3000 лет назад находился один из помещиков Хуанди, или даже он сам. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, куда делись таинственные сыны неба. Хотя некоторые источники утверждают, что они покинули Землю тем же способом, что и прибыли на нее, взошли на дракона, отлитого из меди, и исчезли в клубящихся огненным вихрем небесах.